Глава 7. Ахтунг-панцир. Спустилась ночь, душная, пасмурная, безрадостная, сплошь задернутая тучами небо, нависала над лесом. Изредка на севере вскидывались сполохи, и после них становилось еще темнее. Старенький, отживший все сроки пикап, с трудом пробирался по ухабистой лесной дороге. Осторожно, как будто ощупью, водитель вел его на запад, в сторону переднего края, к участку, где мне предстояло перебираться через фронт. Я и Семен Криворученко сидели друг против друга в открытом кузове, цепляясь за кабину, покачиваясь из стороны в сторону, дергаясь, подскакивая и съезжая с сидений, когда машину клонила на бок или встряхивала. Машина то и дело попадала в выбоины, с отчаянным визгом буксовала и, кое-как выбравшись, продолжала свой путь. Часто останавливались, шофер на мгновение включал фары, освещал дорогу, затем вылезал из кабины и, посвистывая, шел изучать препятствия. Когда машина останавливалась, слышалось уханье далеких пушек, нас обступало множество лесных шорохов и звуков. Ночной лес жил своей жизнью, нашептывал что-то одному ему известное и нагонял тоску. Верховой ветер, не приносящий прохлады, раскачивал вершины сосен, и они протяжно и заунывно поскрипывали. Возвратившись, шофер молча садился за руль, долго заводил натруженный мотор, и мы вновь продолжали двигаться вперед, вглядываясь во тьму, окружающую нас. Нелюдимо и жутковато было ночью в незнакомом месте. «Разбойничья ночь!» — проворчал Семен. Я промолчал. Ночь и в самом деле была неприятная и тоскливая. Даже говорить ни о чем не хотелось. «Уж не заблудились ли мы?» — сказал вдруг Семен. «Что-то долго ползем». Я не ответил. Я не думал, что мы заблудились. Ехали мы, сокращая путь и выигрывая время. Самой прямой и кратчайшей дорогой, которую показали нам на карте товарищи из разведотдела армии. Но, как иногда получается, самая короткая дорога превращалась в самую длинную. И то, что было так ясно и просто на карте, на местности выглядело необычайно запутанным и сложным. Около 2 часов ночи, с трудом преодолев большой участок лежневки, устланный тонким кругляком дороги через какое-то болото, машина сделала несколько поворотов с пыхтением и посапыванием, вскарабкалась на высоту и остановилась. Мотор вздохнул с хрипом раз-другой и заглох. Запустить его вновь не удавалось, несмотря ни на какие усилия. Мы с Семеном улеглись в кузове и заснули. Наш шофер продолжал возиться. Проснулись мы, кажется, очень скоро от шума заработавшего мотора. Начинался туманный рассвет. Только в 2 часа пополудни мы добрались до расположения нужной нам части. Командир полка, широкоплечий, кряжистый, с открытым и простодушным лицом, немного тронутым оспой, встретил нас приветливо, посмеялся над нашими блужданиями и немедленно усадил за стол. О цели нашего приезда он был предупрежден еще вчера утром офицером из штаба армии. После простого, но сытного солдатского обеда, состоявшего из жирных щей и пшенной каши с ломтиками сала, мы заговорили о предстоящем деле. «О вашем переходе кроме меня знают еще 2», — сказал комполка. «Командир 2-го батальона и старшина одной из его рот. Оба они люди тертые и умеют держать язык за зубами. По-моему, в вашем деле это самое важное». Я кивнул, он снял фуражку, вытер большим, похожим на салфетку, платком обильный пот с начисто обритой головы и услал ординарца за кваском. «Я все продумал», — вновь заговорил он. «Вам повезло. Складывается очень удачная обстановка. Видите ли, что получается?» Он вынул из полевой сумки пухленькую карту километровку, сложенную квадратиком, и бережно расстелил ее на траве. Немцы уже 5 суток сряду перед рассветом пытаются выровнять вот этот клин и войти в деревеньку. Вот она. Этот клин не дает им покоя. Мы их не пускали, по зубам давали, а теперь пустим. Он рассмеялся и подмигнул нам. Понимаете? Пусть жалуют, потом жалеть будут. А вы в деревне спрячетесь. И ничего особенного в этом я не вижу. Поверят. После отхода наших войск в деревне остался прятавшийся гражданский человек. Иногда так случается. Случай редкий, но вполне допустимый. Ну, о чем и как с ними разговаривать, вы знаете сами, и не мне вас учить. Он замолчал, так как подошел ординарец. Комполка взял из его рук солидную эмалированную кружку с квасом и выпил ее с жадностью. Когда ординарец ушел, он продолжал. Я уверен, что они и сегодня сунут нос. Вот увидите, заварушка начнется перед рассветом. Немцы народ педантичный, они любят порядок, все по уставу, все по графику. Он задумался немного и добавил. Полагаю, что все утрясется, и ничего советовать не буду. Советов на все случаи жизни не бывает. А теперь пойдемте, я вас познакомлю с комбатом. Да, кстати, посмотрите, так сказать, на театр будущих действий. Он поднялся с земли, крепкий, сильный, оправил поясной ремень, гимнастерку, надел фуражку и обратился к Криворученко. «А вам, мой друг, придется остаться здесь». Криворученко встал, он порывисто протянул руку и посмотрел мне в глаза. Все шло просто, по-деловому, как и должно идти. До этого нам с Семеном приходилось все время бывать вместе. Мы вместе перелетали, вместе переходили линию фронта, вместе скитались по вражеской территории. Вместе возвращались и отдыхали, а сейчас нас впервые разлучали. Мне стало грустно. Тоже, видать, чувствовал сейчас и Семен. Оба мы шли в неизвестность, но шли врозь, предоставленные каждый себе. Он молча смотрел на меня, и его глаза как бы говорили. «Мы еще встретимся, безусловно встретимся, и сделаем все, что нужно, на меня ты можешь положиться». «Что ж, Семен», — нарушил я затянувшуюся паузу, — «давай попрощаемся». Криворученко шагнул ко мне и сильно обнял. Мы расцеловались. «Добре», — заметил почему-то командир. «До встречи, Кондратий Филиппович», — взволнованно проговорил Семен, тряся мою руку. «Я отыщу вас где угодно, хоть в аду. От всей души желаю вам успеха». «И тебе тоже», — ответил я и предупредил. «Обязательно сделай 2-3 пробных прыжка с парашютом. Обязательно». Обоих нас душило волнение. «Да-да, прыгну, не беспокойтесь», — заверил Криворученко и обратился к командиру. «Мне подождать вас?» «Да, лучше подождите», — отозвался тот. «Я быстро. Обратно поедете с моим человеком и уже блуждать не будете». Я пошел следом за командиром и до того пенька, у которого тропинка сразу круто поворачивала, дважды обернулся. Криворученко стоял у входа в землянку, не двигаясь, и провожал нас взглядом. Через несколько минут на лесной тропе нас встретил небольшого роста, аккуратный и подтянутый командир 2-го батальона с капитанскими шпалами на петлицах. Я сразу обратил внимание на его сосредоточенно хмурый вид. Ему, наверное, не было еще 30 лет, но черные волосы на висках уже поблескивали сединой. Темные, немного выпуклые глаза его смотрели спокойно, но в них таилась какая-то неизжитая боль. Командир полка познакомил нас, и дальше мы пошли втроем. Комполка на ходу задавал капитану вопросы по службе. Тот отвечал коротко и деловито. Потом речь зашла о моем переходе. И комбат уверенно сказал, что, конечно, немцы и завтра утром вновь попытаются выровнять участок своей передовой. Лес неожиданно расступился, и нашему взору открылась небольшая деревенька, вытянувшаяся вдоль косогора. По правую сторону понуро и жалко сутулились давно покинутые хозяевами рубленые домики, все казавшиеся на один лад, а по левую тянулись погреба с присыпанными землей крышами. От деревни веяло нежилым духом, сиротливо глядели пустыми окнами избы, от частоколов уцелели лишь торчащие колья. На крышах погребов буйно рос бурьян. И не красили обезлюдевшую деревню местами сохранившиеся резные коньки, петухи на крышах, наличники с затейливыми узорами на окнах. Командир полка протянул руку вперед и сказал, «Тут и облюбуйте себе местечко для ожидания». «Лучше всего забраться в погребок, надежнее, но не прячьтесь, а стойте так, чтобы вас можно было сразу увидеть». Я не понял. «Видите, в чем дело?» — объяснил комполка. «Я по опыту знаю, что гитлеровцы, занимая населенный пункт, как правило, закидывают погреба гранатами. Это надо помнить». Я кивнул, совет был полезный. Комполка обратился к батальонному. «Кто сейчас в моей прежней землянке?» «Старшина, сержант и парикмахер», — ответил тот. «Ага, Вот там вы и поместите нашего гостя. Есть, сказал комбат. Я так и намерен был поступить. Миновав деревню, мы вошли в лес и направились к большой землянке между четырьмя высокими с пышными кронами соснами. Землянку покрывал свежий дерн, под ним толстые бревна в три наката. Неожиданно прорвавшийся сквозь облака луч солнца, клонящегося к закату, яркой полосой лежал на переднем стояке. Мы спустились в землянку. Уже немолодой, с обвисшими рыжими усами старшина считал комплект летнего обмундирования, перекладывая его из одной груды в другую. При нашем появлении старшина бросил счет, вытянулся, привычным движением вскинул руку к лихо заломленной пилотке и по уставу представился. Это был тот самый старшина, о котором говорил командир полка. Он назвал себя Питкова. Землянка была глубокая, просторная, с широкими и прочными нарами вдоль трех стен. Ее меньшая часть отделялась подвешенными к потолку плащ-палатками. Я заглянул туда, чисто, опрятно. На срубе висело зеркальце и несколько открыток, с которых смотрели знакомые лица киноактеров. «А временного квартиранта к вам привел», — представил меня командир полка. «Это военный корреспондент. Прошу любить и жаловать». «Так точно», — ответил старшина. «Я имею указание от товарища капитана». «Как только фрицы начнут атаковать», — сказал комполка, понизив голос, «вам, старшина, поручается проводить товарища в деревню и выбрать там погреб понезаметнее». «Есть проводить в деревню и выбрать погреб». Мы покинули землянку. Командир полка распрощался со мной, пожал руку, пожелал удачи и, оставив меня на попечение комбата, отправился к себе. «Есть не хотите?» — осведомился капитан. Я ответил, что уже обедал. Он помолчал, затем, глядя в сторону, тихо спросил. «В первый раз идете туда?» Я пожал плечами. «Да-да, виновата», — сказал капитан. «Мне не следовало спрашивать. У каждого свое. Я только хотел сказать, что к таким вещам, наверное, трудно привыкнуть. Каждый раз должно казаться, что это в первый раз». В его словах была правда. Несмотря на тренировку и уже приобретенный опыт, я и в этот раз шел на задание с таким же чувством, с каким шел впервые. Да иначе, видимо, и не могло быть. Очень мало сходного было во всех заданиях. Непохожая обстановка и разные обстоятельства сопутствовали каждому из них. Но я опять ничего не сказал. Мы присели на сваленную сосну, закурили. Мало-помалу угасал день, и уже исчез последний закатный луч солнца. Ветер был ясный, но быстро сгущались сумерки, заволакивая все вокруг. Комбат сказал мне, что эти места — его родина, что вот пришлось воевать здесь. Кто мог подумать? Затем он принялся подробно описывать прелести здешних мест. В землянку я вернулся, когда стемнело, и на небе высыпали звезды. На лицо были все обитатели землянки. Старшина Питкова, маленький курносый сержант и миловидная лет 20 девушка, оказавшаяся батальонным парикмахером. Они сидели за жиденьким столом с кривыми крест-накрест березовыми ножками и аппетитно уплетали из одного котелка крутую гречневую кашу. «Як хочете исты, товарищ корреспондент», — предложил мне старшина, — «то седайте с нами вечеряйте, а як ни, то відпочивайте». Я есть не хотел и решил отдохнуть. Место мне было уже приготовлено. На нарах посланы две шинели, покрыты плащ-палаткой, а под голову вместо подушки положен противогаз. Я прилег и стал глядеть в низкий потолок землянки. Спать мне не хотелось, хотя в прошлую ночь в дороге я спал не больше 2-3 часов. Старшина старательно облизал деревянную ложку, засунул ее за голенище сапога, выбрался из-за шаткого стола и сказал: «Вид того казак и гладок, що поив, та и набок». Но он лег не сразу, а принялся оправлять коптилку, смастеренную из стреляной артиллерийской гильзы. Он отщипнул черный нагар, подправил фитиль, и в землянке стало чуть-чуть светлее. Затем он лег, а рядом с ним расположился и сержант. Девушка принялась убирать со стола, что, видимо, входило в ее обязанности, и тут же запела песню про Катюшу. Она пела все один и тот же куплет, начало песни. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, но крутой. Голос у нее был мягкий, грудной, показавшийся мне вначале приятным, но одни и те же слова песни, повторяемые раз за разом, действовали неприятно, вызывали досаду и раздражали. Вначале я пробовал мысленно подпевать девушке. Мне когда-то нравился мотив этой простой песенки. А потом у меня засосало под ложечкой, и я заерзал на своем жестком ложе. А девушка все продолжала тянуть одно и то же. Это, видимо, вызывалось какой-то внутренней потребностью и доставляло ей удовольствие. Может быть, пение давало разрядку нервному напряжению? Девушка уже сидела в своем уголке, и по тени на стенке я видел, что она расчесывает волосы. Старшина не вытерпел. «Марусь!» — с тоской в голосе взмолился он. «Змени пластинку! Хай вон исказятся твои яблони и груши, душу прямо вывертая!» «Странный вы человек, товарищ Петкова», — обиженно отозвалась девушка. «Даже песен не любите». Старшина вздохнул и ничего не ответил. «Вот товарищ корреспондент», — продолжала она, — «не обижаются же?» Я сделал вид, что сплю, и промолчал, хотя чувствовал, что девушка рассчитывает на мою поддержку. Тогда она обратилась к сержанту. «Товарищ Катков, вас беспокоит мое пение?» «Я и не такое могу выдержать», — дипломатично ответил сержант. Старшина захохотал и закашлялся. Я не вытерпел и тоже фыркнул. Маруся умолкла, наступила тишина. Из леса доносилось кваканье лягушек на болоте и унылые крики неведомой ночной птицы. Я понимал, что мне надо уснуть, чтобы к утру чувствовать себя бодрым. Я пытался уснуть, накрыл ухо фуражкой для уюта, плотно закрыл глаза, старался считать, но из моих попыток ничего не получалось. Сон, особенно нужный сейчас, не приходил. Слишком велико было нервное напряжение. Так случалось всегда, когда я не мог себе отчетливо представить, что ждет меня в ближайшие часы. Приходили и тут же мгновенно улетучивались тысячи мыслей, и ни на одной из них я не мог сосредоточиться. Эти мысли утомляли и не давали спать. Иногда я впадал в тревожное забытье, потом вдруг вздрагивал от какого-то внутреннего толчка, всматривался в острый язычок пламени коптилки и опять лежал с открытыми глазами, вслушиваясь в тишину. А ее нарушали по-прежнему лишь кваканье лягушек и тоскливые птичьи выкрики. Но почему птичьи? Может быть, это кричит не птица? Может быть, это подают условные сигналы гитлеровские солдаты? Я напряженно вслушивался. Крик следовал через определенные интервалы, начинался с низкой ноты и кончался высоким, пронзительным воем. Я прислушивался и незаметно уснул. Проснулся я мгновенно от гулких и близких разрывов. В землянке стояла кромешная тьма и слышался голос старшины. «Скорейше, товарищ, переодевайтесь, скорейше! Бой иде!» Я вскочил и мгновенно переоблачился в приготовленную заранее одежду. Синюю косоворотку и старую ватную стеганку. Брюки на мне были солдатские, много раз стиранные, сапоги кирзовые. За пазуху сунул мятую шапку. Чтобы не смущать своим видом бойцов, я накинул на себя длинную плащ-палатку и плотно закутался ею. На этот маскарад ушло не более 2 минут. Откинув полог у входа в землянку, я увидел бледное предрассветное небо. Старшина торопливо запихивал что-то в вещевой мешок и помигивал ручным фонарем. «Берите ноги в руки и за мной!» — скомандовал он и выбежал из землянки. Я последовал за ним. Сердце гулко колотилось в груди, но бежать было легко. Я словно не чувствовал веса своего тела. Немцы вели беглый минометный огонь по расположению батальона. Мины рвались слева, видимо, в деревне, взметая комья земли, космы желтого огня, траву и кустарник. Сзади послышались автоматные очереди. «Сюды, сюды!» — звал меня старшина хриплым шепотом. «А то як раз під вогонь сунемся!» И, круто взяв влево, он кубарем покатился во враг, замеченный мною вчера. Мы бежали по дну оврага, продираясь сквозь кусты орешника. Ветви хлестали по лицу. Над нами вверху уже строчили звонкие пулеметные очереди, глуховатые разрывы ручных гранат. Старшина, за которым я следовал по пятам, стал карабкаться по крутому склону оврага. Добравшись до его края, он высунул голову, огляделся и подозвал меня. В нескольких метрах от нас виднелся погреб. Старшина перевел дыхание, смахнул рукавом пот со лба и подал мне свою большую, теплую и влажную руку. «Бувайте здоровеньки, ховайтесь пошвидче у погреб. Вон и за раз тут будут. Счастливо!» Он скатился на дно оврага и исчез в орешнике. Я остался один. Надо было скорее укрыться в погребе. Я скинул с себя плащ-палатку, отбросил ее подальше и вылез на край оврага. Я хотел было уже ползти вперед, как вдруг перед глазами вспыхнул ослепительный огонь. Гулко лопнула мина, осколки ее со свистом разлетелись в стороны, не тронув меня. В ушах остался звон. Я приподнялся и на четвереньках преодолел расстояние, отделявшее меня от погреба. Потом быстро юркнул в распахнутую дверь и скатился по трухлявым ступенькам. В лицо пахнуло гнилью, сыростью и затхлым воздухом. Уже внизу я присел на корточки и почувствовал, как трясутся ноги. В дверной проем лился бледный утренний свет. Наверху раздавались хриплые крики, стрельба, тяжелый топот пробегающих людей, а в погребе было тихо, как под водой. Потом грохнул взрыв, и на меня что-то посыпалось. Следом раздался второй, третий. Я вспомнил предупреждение командира полка о том, что гитлеровцы обычно закидывают погреба гранатами. Я не причисляю себя к робкому десятку, но тут сердце мое повело себя не особенно благоразумно. Ему, очевидно, показалось в груди тесновато и захотелось вырваться на свободу. Я не то чтобы праздновал труса, но, как выражался Семен Криворученко, немного труханул. Это не зависело от разума, хотя и разум настойчиво подсказывал мне, что крайне нелепо погибнуть в погребе от вражеской гранаты. Поэтому я поднялся ступеньки на три, прижался к сырой земляной стене и стал ждать. Ожидание показалось мне бесконечно долгим. Бой шел на убыль, минометный обстрел прекратился, да и автоматные очереди становились все реже. Наконец все стихло. Я поднялся еще на одну ступеньку, и вдруг в дверях появились два гитлеровских солдата. Увидев меня, они отпрянули назад, вскинули автоматы. И один из них испуганным тонким голосом закричал: «Стой!» Я замер на месте, невольно всматриваясь в лица врагов и ожидая, что они предпримут дальше. Наступил самый опасный момент. Эти обалдевшие от страха и злобы болваны могли без всяких разговоров тут же пристрелить меня. «Руки вверх!» — приказал все тот же солдат, что был повыше ростом. Второй добавил по-русски: «Рукам гору!» Я вскинул руки и, в свою очередь, громко крикнул пароль: «Ахтунг панцир!» Солдаты недоумевающе переглянулись, потом тот, что повыше, ухмыльнулся, дотронулся пальцем до своего лба и сказал: «Наверное, сумасшедший?» «Ахтунг панцир!» — настойчиво повторил я, и собственный голос показался мне далеким, неестественным, принадлежащим кому-то другому. «Гауптман Гюберт!» Гитлеровцы вновь переглянулись. «Мне нужен Гауптман Гюберт», — сказал я. «Выходи», — бросил мне высокий, и, видя, что я не понимаю его команды, жестами предложил мне выйти наружу. «Выходи быстрее». Я поднялся наверх. Ко мне уже вернулось самообладание. Сердце перестало чистить, ноги твердо стояли на земле. Самое опасное, кажется, миновало. Если они меня не убили сразу, то теперь, наверное, не станут этого делать. Итак, я уже в стане врагов. Высокий солдат взял из рук своего товарища автомат, отступил на несколько шагов и предложил ему: «Обыщи его». Второй подошел ко мне вплотную, быстро вывернул мои карманы и вытряхнул из них пачку папирос, спички, перочинный нож, зеркальце, расческу, носовой платок, мелкие деньги. Высокий рассовал все по своим карманам. Затем последовала команда «Марш», и меня подтолкнули. Когда я сделал несколько шагов, сзади раздался взрыв. Один из немцев бросил гранату в погреб, где я скрывался, опасаясь, видимо, что там мог быть еще кто-нибудь. Мы обошли деревеньку, не встретив на пути ни одного человека, вошли в лес, перебрались по шаткому мостику через протоку с черной водой, спустились в пустой ход сообщения, глубокий, в полный рост человека, и, наконец, вышли в тыл гитлеровской части. Тут царило оживление. Волокли станковые пулеметы, Минометы несли на носилках раненых. Вокруг офицера стояли несколько солдат. И он отрывистыми фразами давал им какие-то указания. Мы проследовали дальше, не вызвав к себе никакого интереса, и остановились возле землянки с толстенным бревенчатым покрытием. Высокий конвоир куда-то ушел, а второй остался сторожить меня. Он уселся на крышу землянки, свесил ноги и закурил. На востоке, за стеной леса, небо становилось все румянее, и вот-вот должно было показаться солнце. Негустой туман плыл над поляной, по которой сновали немцы. В землянку один за другим забежали 4 солдата и, побыв там немного, выскочили. И до чего же смешно мне было после вспоминать о своих нелепых думах в эти минуты ожидания. Я только что избег смертельной опасности. Еще полчаса назад нельзя было предвидеть, что со мной будет. Я оказался в совершенно новой для себя обстановке. Правда, мне не раз приходилось бывать в тылу врага. Но я бывал либо один, либо со своими, и если входил в соприкосновение с фашистами, то только для того, чтобы бить их, стрелять в них. Сейчас я находился среди врагов как пленный, но вместе с тем и как свой, по той роли, которую я с этого момента уже должен был играть. Сейчас все зависело от каждого моего слова, поступка, движения, мимики. А на какой мысли я себя сейчас ловил? Я думал о своем перочинном ноже, который попал в карман высокого солдата. Смешно, но это так. Думал о ноже, сожалел, что захватил его с собой в эту ходку, и потерял навсегда. Нож этот мне подарил начальник связи полка еще в финскую войну. Вернее, не подарил, а дал взамен портсигара, полученного от меня. И ничего особенного этот нож не представлял собой. Обычный нож, каких сотни и тысячи. А мне его было жаль. Было жаль с ним расставаться. Ожидание возле землянки затянулось. Мой караульный принялся уже за вторую сигарету, а я, глядя на струйки табачного дыма, глотал слюнки. Хотелось курить и хотелось есть. Я знал по опыту, что голод возвращается вместе со спокойствием и уверенностью в себе. Я пожалел, что отказался вчера ночью от гречневой каши, предложенной старшиной. Наконец вернулся высокий солдат, и меня сейчас же втолкнули в землянку. За столом, сложенным из снарядных ящиков, сидел младший лейтенант, окруженный множеством телефонных аппаратов. Они попискивали на разные голоса, и этот лейтенантик едва успевал хватать трубки. Он почти ничего не говорил, а только называл себя и что-то записывал в толстую тетрадь. Мне показали на перевернутый ящик, и я сел. Конвоиры вышли, а вместе с ними безвозвратно исчез и мой перочинный нож. Я вспомнил о нем в последний раз и еще раз пожалел, что взял его с собой. Прошло, должно быть, еще 20 минут, прежде чем в землянку ввалился тучный обер-лейтенант с бледным, жирным лицом и трубкой во рту. Он прилично владел русским языком и приступил к допросу. Узнав, что я иду навстречу к гауптману Гюберту, и услышав пароль, он понимающе подмигнул и поинтересовался, как удалось мне так удачно проскочить на их сторону. Я объяснил, что 3 дня ждал в деревне в погребе, удобного случая для перехода. Обер-лейтенант спросил мою фамилию, имя, отчество, возраст и записал ответы в записную книжку. Младший лейтенант не обращал на нас никакого внимания, телефоны одолевали его. «Подождите меня здесь», — сказал обер-лейтенант, собираясь покинуть землянку. В эту минуту тишину на передовой сменила пальба. Дружно застучали пулеметы, захлопали мины, густо застрекотали короткие автоматные очереди. Обер-лейтенант прислушался, приподняв белые брови, пососал потухшую трубку и, бросив мне «я сейчас», быстро вышел из землянки. Бой разгорался, огонь усиливался, и мне вспомнились слова командира полка. «Пусть жалуют, потом жалеть будут». Минут через 10-15 обер-лейтенант, потный и задыхающийся, ввалился и предложил мне следовать за ним. Мы не шли, а бежали лесом. Обер-лейтенант впереди, а я следом, пока не выбрались на дорогу. В стороне от дороги стоял испятнанный маскировкой лимузин «Адлер». Обер-лейтенант усадил меня на заднее сиденье рядом с каким-то полусонным лейтенантом, а сам пристроился возле шофера. Машина тронулась и побежала на запад. У самой переправы через реку нас догнал мотоциклист. Он промчался вперед, соскочил с седла и поставил мотоцикл поперек дороги. Мы остановились. Обер-лейтенант открыл переднюю дверцу, мотоциклист передал ему объемистый пакет и сказал по-немецки. «Русские отрезали наших деревни, майор убит». «Доннерветтер», — выругался обер-лейтенант и в сердцах сильно хлопнул дверцей. Дремавший лейтенант произнес только одно слово — «проклятие» — и вновь задремал. Машина понеслась по накатанной дороге, поднимая за собой облако пыли. Я не знал, куда меня везут, и не хотел обращаться с расспросами к обер-лейтенанту. Я знал только, что углубляюсь в логово врага, и что каждый оборот колеса приближает меня к Гюберту и его осинному гнезду.